А потом я почувствовал это. Это было не зрение и не слух. Это было похоже на то, как я ощущал свое эфирное тело. Когда моя ладонь была над зеленым камнем, я чувствовал исходящий от него поток энергии. Он был сильным, мощным, но хаотичным. Как вода из пожарного брандспойта, бьет во все стороны, без всякого контроля. Разброс. Теперь я понимал, что она имела в виду. Когда я переместил внимание на хрусталь, ощущение изменилось. Поток от него был тонким, как лазерный луч. Острый, плотный, идеально сфокусированный, но слишком узкий. Игла. Она была права. Мой дар позволял мне не видеть, а именно ощущать структуру энергетических потоков. Это было невероятно. Но ни один из этих камней не подходил. Нужна была золотая середина. Я открыл глаза, и в этот момент мой взгляд, скользнув по верстаку, зацепился за деталь, которую я раньше не заметил. В стороне, в лотке с отбракованными или ненужными деталями, лежал маленький, невзрачный камушек. Он был мутноватым, молочно-белого цвета, с радужными прожилками внутри. Он не сиял и не переливался, как два других. Обычный, казалось бы, опал. Но когда я посмотрел на него, мой дар, мое новое чувство, закричало. Я увидел его не глазами, а внутренним зрением. Я увидел, как поток энергии проходит сквозь него. Он не рассеивался, как у зеленого, и не сжимался, как у хрусталя. Этот мутный камень он упорядочивал поток. Он пропускал его через свою слоистую структуру, и на выходе получался не луч и не хаотичный всплеск, а широкий, ровный, стабильный конус света. Так, погоди, я, кажется, что-то вижу. Слова вырвались сами собой. Я убрал руку с кристаллов и, не отрывая взгляда от невзрачного камушка в лотке, пошел к нему. «Ты права», — сказал я на ходу, обращаясь к Лине. «Эти два камня тебе не подходят. Совсем. Все, как ты и говорила. Один рассеивается, другой слишком узкий. А вот этот». Я подошел к лотку с отбраковкой, нашел тот самый мутный опал и осторожно взял его. Он был теплым и гладким на ощупь. Я поднес его к глазам, всмотрелся в его молочную глубину с радужными искорками, а затем перевел взгляд на Лину. Я улыбнулся. Широко, уверенно, как человек, который точно знает, что делает. А вот этот, в самый раз. Попробуй-ка. И я протянул ей камень. Лина смотрела на меня с недоумением. Она взяла из моей руки опал и повертела его в пальцах. Этот, она нахмурилась. Да это же обычный лунный камень. Я его отбраковала еще на прошлой неделе. Он же почти не проводит энергию, он глухой. Структура слишком грязная. А ты попробуй, настоял я, не убирая улыбки. Я был абсолютно уверен в том, что увидел. Лина с сомнением посмотрела на камень, потом на меня, потом снова на камень. Ну ладно, она пожала плечами, хуже уже не будет. Она подошла к верстаку. Аккуратно, с помощью специальных щипчиков, она извлекла из зажима амулета зеленый гелиодор, затем взяла мой мутный опал и также осторожно вставила его в оправу. Камень встал на место. А теперь, тест, пробормотала она, и ее лицо стало очень сосредоточенным. Она положила амулет на специальную подставку, отошла на шаг и протянула к нему руку. «Активация», — произнесла она четко. Амулет на мгновение вспыхнул, и в тот же миг над ним, в воздухе, развернулся щит. Он не был ни рыхлым, ни игольчатым. Это был идеальный, ровный купол полупрозрачного, перламутрового света, размером с большую тарелку. Он мягко мерцал, переливаясь всеми цветами радуги, точь-в-точь как прожилки в том самом опале. Он был стабильным, идеальным. Лина замерла. Она смотрела на щит, потом на амулет, потом на меня. Ее зеленые глаза были огромными от изумления. «Как?» – прошептала она. «Как ты узнал? Это же это невозможно. Его структура должна была поглотить почти всю энергию, а она ее упорядочила. Она смотрела на меня так, будто я только что на ее глазах сотворил настоящее чудо. И для нее, артефактора, это и было чудо». Глава 11. Я смотрел на идеальный, переливающийся купол щита, и чувство триумфа захлестнуло меня. Я, это сделал я, не Алексей Воронцов, не какой-то там маг, а я, Петя Сальников, со своим новым, непонятным чувством. Когда Лина повернулась ко мне с этим немым вопросом в огромных зеленых глазах, я просто развел руками. Сам в шоке, Лина. Я рассмеялся, и смех был абсолютно искренним, полным радости и облегчения. Я сам в шоке. Я не стал ничего выдумывать про пробудившийся дар или делать загадочное лицо. Моя реакция была чистой, неприкрытой правдой. Я действительно был в шоке от того, что у меня это получилось. Лина смотрела на меня, смеющегося, и ее изумление медленно сменилось сначала недоверчивой улыбкой, а потом и ее собственным смехом. «Воронцов, ты – ходячая аномалия», – сказала она, качая головой. «Сначала отбиваешься от убийц, как берсерк, потом на спор находишь идеальный фокусирующий кристалл, который я искала месяц. Что дальше? Начнешь летать?» Она подошла ко мне и легонько, по-дружески, стукнула меня кулачком в плечо. «Спасибо», — сказала она уже серьезно, глядя на свой амулет. «Ты мне очень помог». В этот момент дверь в мастерскую Лины, через которую мы вошли, тихонько скрипнула и приоткрылась. Мы оба обернулись. В образовавшейся щели показалась мордочка Кова, маленькое, сморщенное существо, ростом не выше колена, с огромными ушами и в крошечном передничке, робко заглянула внутрь. «Прошу прощения, молодая госпожа», — пропищал он тоненьким голоском. «И молодой господин, я просто хотел сообщить, что вещи нового господина доставлены и разобраны. Комнаты готовы. Хозяин Яша свою работу сделал». Сказав это, он с поклоном скрылся, и дверь за ним также тихо закрылась, оставив нас вдвоем в мастерской. Лина улыбнулась. «О, это Яша, наш местный домовой, очень исполнительный, но стеснительный». Она снова посмотрела на меня. «Похоже, твои апартаменты готовы. Ну что, молодой господин, пойдешь осматривать свои владения, или еще побудешь в моей элегантной мастерской?» Я инстинктивно вцепился рукой в спинку ближайшего стула, чтобы не потерять равновесие. «А, да, домовой. Конечно, да, конечно, это нормально», – пробормотал я, пытаясь убедить скорее себя, чем Лину. Мой голос звучал глухо и напряженно. Я несколько раз моргнул, пытаясь прийти в себя. Сердце колотилось. «Слушай», – я повернулся к Лине, которая смотрела на меня с беспокойством. «У тебя нет ничего попить, а?» – в горле пересохло. Она тут же перестала улыбаться. Ее веселость сменилась искренней тревогой. «Эй, ты в порядке? Ты бледный как полотно». Она быстро подошла к одному из стеллажей, на котором среди инструментов стоял простой глиняный кувшин. Взяв с полки чистую металлическую кружку, она налила в нее воды и протянула мне. «Конечно, держи. Пережитое дает о себе знать. Да, сначала убийцы, потом ректор. Не мудрено, что тебя от вида Яши так шатает». Я с благодарностью взял кружку и сделал несколько больших глотков. Вода была ледяной и чистой. Она помогла прогнать дурноту. «Спасибо», — сказал я, возвращая ей кружку. «Да денек выдался. То ли еще будет», — она вздохнула, но тут же снова улыбнулась. «Но ты не переживай, к домовым быстро привыкаешь. Они милые, если их не злить». Она снова посмотрела на свой верстак, где светился готовый амулет, а затем перевела свой любопытный взгляд на меня. «Так значит, твой пробудившийся дар — это не только боевые рефлексы. Ты чувствуешь артефакты. Это очень редкая способность. Обычно она есть только у нас, железячников». Она подошла ко мне чуть ближе, ее зеленые глаза горели неподдельным научным интересом. «Мне вот что интересно, а на что еще он распространяется? Ты можешь, например, почувствовать, не знаю, ловушку, или скрытую дверь, или, может, ты можешь увидеть, как работает чужое заклинание. Что еще ты теперь умеешь, чего не умел раньше, Алексей Воронцов?» Она задавала вопросы быстро, один за другим, не давая мне времени на раздумья. Она смотрела на меня не как на парня, а как на уникальный феномен, который ей не терпится изучить. Я все еще пытался прийти в себя после встречи с домовым. Ее вопросы, быстрые и острые, как иглы, доносились до меня словно сквозь вату. Ловушки, скрытые двери, чужие заклинания. Голова шла кругом. «Так, так, так, погоди». «Спокойно», я поднял руку, останавливая ее словесный поток. «Я пока сам еще ничего не понимаю, честно». Я посмотрел на нее, стараясь, чтобы мой вид был как можно более измученным. Впрочем, играть особо не приходилось. «Но, если вдруг пойму, я тебе обязательно сообщу. Без обид, просто немного поплохело что-то. Слишком много вопросов на один квадратный метр». Я медленно обвел взглядом ее мастерскую, забитую до отказа артефактами и инструментами. Затем снова посмотрел на Лину. «Слушай, ладно, пойду-ка я. Мне нужно просто немного полежать». «Ладно, не обидишься?» Моя просьба была искренней. Мне действительно нужно было уединение, чтобы переварить все, что произошло за это утро. Выражение научного интереса на лице Лины тут же сменилось сочувствием. «Ой, конечно, иди». Она даже немного смутилась. «Прости, это я со своими допросами. Увлекаюсь иногда. «Тебе и правда надо отдохнуть». Она проводила меня до двери своей мастерской. «Если что-то понадобится, просто постучи, ну, или покричи. Звукоизоляция тут так себе». «Договорились». Я выдавил из себя слабую улыбку и вышел в общую гостиную. Дверь в мои апартаменты, слева от камина, была прикрыта. Я подошел к ней, на мгновение задержался, собираясь с духом, и толкнул. Я ожидал увидеть что-то похожее на палату в лазарете или, в лучшем случае, стандартную студенческую комнату. Но то, что я увидел, снова заставило меня замереть на пороге. Это были не просто комнаты, это была полноценная квартира. Прямо передо мной была просторная гостиная с удобным диваном, письменным столом и камином, точь-в-точь как в общей зале. Слева виднелась дверь в спальню, справа – в ванную. Но что поразило меня больше всего, это стена напротив входа. Она была стеклянной, и за этим стеклом не было неба. За ним была бездна, черная, бархатная пустота, в которой медленно, величественно вращались далекие галактики, туманности и звездные скопления. Яркие, разноцветные, они плыли в этой черноте, как диковинные рыбы в океане. Это был балкон, парящий в открытом космосе. Я стоял на пороге, и челюсть моя, кажется, встретилась с полом. Я был в полном шоке, в абсолютном. Все предыдущие события, говорящие портреты, домовые, магия, меркли по сравнению с этим. Я пытался осознать, осмыслить, но мозг отказывался. Ноги сами, как во сне, понесли меня вперед, через гостиную, к стеклянной стене. Это была не стена, это была раздвижная дверь. Я потянул ее на себя, и она легко, беззвучно, отъехала в сторону, впуская в комнату тишину космоса. Я шагнул на балкон, и голова пошла кругом. Не было ни ветра, ни звука, только абсолютная, звенящая тишина и холодное сияние миллиардов звезд. Прямо подо мной медленно вращалась спиральная галактика, похожая на россыпь бриллиантов на черном бархате. Мимо проплыла фиолетовая туманность, подсвеченная изнутри светом молодой звезды. «Какого хрена тут происходит вообще?» — вырвался у меня сдавленный шепот. «Как это я не понимаю? Как?» Я вцепился в перила балкона, которые были сделаны из гладкого, холодного камня. «Как я оказался в космосе? Фух!» Паника начала подступать к горлу ледяной волной. «Так нет-нет, лучше выйти отсюда поскорее». Я резко развернулся и спешно покинул балкон, задвинув за собой стеклянную дверь. Голова все еще кружилась. Я прислонился к прохладной стене, пытаясь отдышаться. «Да уж это не Шоушинг, тут ложкой дыру не проделаешь». Кое-как добравшись до дивана, я буквально рухнул на него. Он оказался мягким и удобным. Я сидел, обхватив голову руками, пытаясь унять дрожь. Затем я медленно поднял голову и еще раз окинул взглядом комнату. Теперь я смотрел на нее не как на жилье, а как инженер. Пытался найти логику, понять конструкцию. Камень, из которого были сложены стены, был цельным, без швов, идеально гладкий. Пол был из какого-то темного, почти черного дерева с необычной текстурой. Мебель, простая, но сделанная безупречно, без единого гвоздя или шурупа, словно вырезанная из цельного куска. Все здесь было чужим, нечеловеческим, идеальным до жути. Мой взгляд упал на стопку книг, которую оставил домовой Яша на письменном столе. Их было пять, все в темных, строгих переплетах без названий, кроме одной. Верхняя книга была другой. Ее переплет был из мягкой, потертой кожи, а на обложке не было ничего, кроме вытесненного золотом герба, летящего ворона, герба рода Воронцовых. Эта книга лежала отдельно от остальных, словно ее специально положили сверху. Она манила и одновременно пугала. Это было что-то личное, что-то, принадлежавшее Алексею. «Странно», — подумал я, — «там, за спиной, парящий в бездне космос, а меня так привлекает какая-то книжка». Но это была не просто книжка, это был ключ, возможность узнать хоть что-то о семье, которая то пытается меня убить, то опекает. И действительно, надо бы взглянуть, что там вообще говорится про наш род. Ворон, золотой ворон. Нет, это не про меня, мне бы больше подошло железо. А что, железный ворон, звучит. Эта мысль меня немного взбодрила. Я встал с дивана и подошел к письменному столу, взял книгу. Переплет из потертой кожи был теплым и мягким на ощупь. Книга была не слишком толстой, но тяжелой. Я провел пальцем по золотому тиснению, летящий ворон, раскинувший крылья. Я сел за стол, положил книгу перед собой и открыл ее. Страницы были из плотного, чуть желтоватого пергамента, исписанные каллиграфическим почерком, витиеватым, но на удивление разборчивым. Это был не учебник, это был дневник, личный дневник Алексея Воронцова. Я начал листать страницы, пробегая глазами по записям. Я листал, пропуская записи о скучных лекциях, о придворном этикете, о каких-то балах и приемах, и вдруг наткнулся на страницу, где почерк становился рваным, злым, буквы плясали. Опять Голицын ухмыляется, называет меня пустым местом. И она стояла рядом и смеялась вместе с ним. Княжна Оболенская, а ведь еще вчера улыбалась мне на занятиях по танцам. Лицемерка, он силен, да, его зеркало безупречно. А я, отец снова писал, спрашивал, почему мои успехи в защитных плетениях так жалки. Ты позоришь имя Воронцовых, его любимая фраза. Я должен доказать, я должен стать сильнее. Я вызвал его на дуэль, завтра, я разобью его щит, я заставлю ее посмотреть на меня иначе, я найду способ. Следующая страница была почти пустой, на ней было всего несколько слов, написанных дрожащей рукой, видимо, уже после дуэли, перед тем, как он окончательно истощился. Не получилось. Тьма. Я нашел в запретной секции. Ритуал эха. Нужен лишь толчок, чужая душа как топливо. Последние слова были едва разборчивы. Я сидел, глядя на эту запись, и холод медленно расползался по моей спине. Ритуал эха. Чужая душа как топливо. Это не было случайностью. Мое появление здесь его кто-то спланировал. Алексей Воронцов сам, отчаявшись, провел какой-то темный ритуал, чтобы получить силу. И моей душой, душой Пети Сальникова, он, похоже, пытался заправить свой угасающий дар. Но что-то пошло не так, и вместо того, чтобы стать топливом, я стал водителем. Я резко захлопнул дневник. Звук эхом разнесся по тихой комнате. Я сидел неподвижно, глядя на золотого ворона на обложке, и пытался переварить прочитанное. «Бедный пацан» была моя первая мысль, на удивление сочувственная. Он был загнан в угол, затравлен, и в отчаянии совершил какую-то жуткую глупость. Интересно, а где он сейчас сам? А вдруг он переместился в мое тело? От этой мысли стало не по себе. Я представил себе изнеженного аристократа, очнувшегося в моей скромной квартире, с похмельем, пустым холодильником и необходимостью вставать в 6 утра на смену в цех. Да уж не сладко ему там придется. Ритуал эха, я вцепился в это название. Надо бы узнать об этом подробнее, но очень осторожно. Запретная секция это где? В библиотеке, скорее всего. Как же это бесит, не знать ничего об этом мире, об этом здании. А что там, за ним? Помимо гребаного космоса, тут есть города, страны. Почему Лина не знала про Японию? Ничего не понимаю. Вопросов было больше, чем ответов. Я встал из-за стола и начал прохаживаться по комнате, чтобы унять внутреннюю дрожь. Мой взгляд упал на стопку одежды, аккуратно сложенную на диване. Это была простая, но качественная одежда для дома. Мягкие темные брюки и серая туника из какой-то ткани, похожей на плотный хлопок. Рядом лежало сменное белье. Все было новым, без единой складки. Кто-то или что-то, вроде Яши, позаботился обо всем. Я снял свой уже ставший неудобным парадный китель и переоделся. Новая одежда была свободная и не стесняла движений. Стало немного легче. Я подошел к другим дверям. За одной оказалась просторная спальня с большой, застеленной свежим бельем кроватью. Ничего лишнего, только кровать и шкаф для одежды. В шкафу уже висело несколько комплектов академической формы и пара таких же домашних костюмов. За второй дверью была ванная, и она снова поразила меня. Никакого кафеля или пластика. Все было вырезано из того же цельного светлого камня. Огромная ванна, раковина. Я открыл кран, и из него без всяких труб полилась горячая вода. Магия. К этому придется привыкать. Я вернулся в гостиную. Комната была идеальной, удобной, но она была тюрьмой. Космическая бездна за окном больше не пугала, а скорее давила своим безмолвным величием. Я снова посмотрел на письменный стол. Рядом с дневником Алексея лежали 4 другие книги, которые я вначале проигнорировал. Это были стандартные академические учебники в темных переплетах. Я подошел и прочитал названия, вытесненные на корешках. «Основы эфиродинамики», том 2, «История великих родов империи», «От основания до смуты», «Базовые плетения», «Защита, атака, иллюзия», «Введение в артефакторику», «Принципы создания и зачарования». Это были его, Алексея, учебники для второго курса. Это был мой шанс. Шанс не просто играть роль, а наконец-то начать понимать этот мир. Каждая из этих книг могла дать ответы на десятки моих вопросов. Отлично. Это уже гораздо лучше, подумал я, глядя на стопку книг. Это были не просто учебники. Это был мой спасательный круг, мой личный Гугл в этом безумном мире. Я решил начать с фундамента, начать с истории. В истории все ответы. Мне нужно было понять, что это за империя, что за великие роды, и что же это за род такой, Воронцовы, к которому я теперь имел несчастье принадлежать. Наверняка там что-то об этом найдется. Я взял толстый том с названием «История великих родов империи. От основания до смуты». Книга была тяжелой, с золотым обрезом. Я снова сел за стол, отодвинув в сторону дневник Алексея, и открыл учебник. Первая страница, заглавие. Затем шло введение, написанное сухим, академическим языком. Со времен падения Старой Эры и Великого Катаклизма, порядок на землях бывшей Тартарии был восстановлен благодаря усилиям семи великих магов, чьи потомки и поныне составляют основу империи. Семь великих родов, Романовы-Юсуповы, чья кровь течет в жилах императора, Голицыны, мастера стихийной магии, Оболенские, непревзойденные в ментальных искусствах, Полонские, славные своими полководцами и боевыми магами, защитники трона и границ, Адоевские, хранители темных и запретных знаний, Шуйские, повелители жизни и смерти, величайшие лекари и некроманты, и, наконец, Воронцовы, чей дар, магия пространства и перемещений. Я замер. Воронцовы, магия пространства и перемещений. Неудивительно, что я очутился в комнате с видом на космос. Похоже, это наша родовая фишка. Я быстро пролистал до оглавления, ища главу, посвященную Воронцовым. Она была. Я открыл нужную страницу. Текст сопровождался гравюрами. Одна из них изображала герб рода, летящего ворона. Другая – сурового бородатого мужчину в тяжелых доспехах, основателя рода, Бориса Воронцова, по прозвищу «Космический странник». Но мое внимание привлекла третья гравюра. На ней был изображен мужчина, гораздо более современный, лет 50. У него было жесткое, властное лицо с холодными глазами и короткой седой бородой. На пальце его левой руки был отчетливо виден массивный перстень с гербом. Я узнал его. Это было то самое лицо из обрывка памяти Алексея. Лицо, которое он видел в кабинете. Подпись под гравюрой гласила: «Князь Дмитрий Игоревич Воронцов, нынешний глава рода, герой Северной кампании, магистр пространственных искусств, член Государственного совета империи». А чуть ниже, более мелким шрифтом, шел абзац, который заставил кровь застыть у меня в жилах. Князь Дмитрий известен своим суровым нравом и безграничной преданностью империи и чистоте дара. Единственный наследник князя, Алексей, в настоящее время обучается в Императорской академии, однако, по слухам, не унаследовал и толики таланта своего прославленного отца, что является источником большого разочарования для всего рода. В отличие от своего старшего брата, Игната Воронцова, трагически погибшего 10 лет назад во время неудачного эксперимента с пространственным разломом. Старший брат, погибший. Я, Алексей, единственный наследник. И, разочарование для всего рода. Теперь мотивы отца стали еще понятнее. Он не просто хотел избавиться от бездарного сына. Он хотел избавиться от последнего сына, который не оправдал его надежд. Глава 12. Я сидел, глядя на гравюру с изображением своего отца. Отлично. Подумал я с кривой усмешкой. Про меня пишут в учебниках истории. И пишут, какое я слабое, никчемное чмо. Чудно. Я представил себе эту картину. Лекция в какой-нибудь аудитории. Седой профессор вещает. И, как вы можете прочитать на странице 247, единственный наследник князя, Алексей, является полным разочарованием. Да уж нелегко этому пареньку здесь приходилось. Кстати, брат, Игнат, имя не вызвало никаких эмоций или воспоминаний. Пустота. Интересно, что с ним на самом деле случилось. Неудачный эксперимент с пространственным разломом звучит слишком гладко. Но все это меркло перед главным фактом. У меня в голове не укладывается, как можно было послать убить своего, ё-моё, единственного сына. Что ж это за скотина такая, не соответствует он, видите ли. Злость на этого человека, на Дмитрия Воронцова, стало холодной и осязаемой. Так, ладно, сидеть и злиться было непродуктивно. Нужно было собирать информацию. Я перелистнул несколько страниц назад, к оглавлению, и нашел главу, посвященную Голицыным, роду того парня, из-за которого Алексей заварил всю эту кашу. Глава о Голицыных была не менее внушительной. Основатель рода, повелитель Гросс Петр Голицын. Их специализация, Чистая, разрушительная стихийная магия, огонь, лед, молнии. Они славились своим вспыльчивым нравом и военной доблестью. Но одна деталь привлекла мое внимание. В разделе «Известные конфликты и альянсы» было написано: «На протяжении последних двух столетий род Голицыных находится в состоянии холодной войны с родом Воронцовых. Истоки конфликта лежат в споре за контроль над северными территориями, богатыми источниками эфира. Конфликт периодически перерастает в локальные стычки, политические интриги и дуэли между младшими представителями родов, часто заканчивающиеся трагически». Так вот оно что, дуэль Алексея с Голицыным была не просто студенческой разборкой, это был очередной виток вековой вражды двух кланов, и мой провал на ней был не просто личной неудачей, а позором для всего рода в глазах их главных конкурентов. Пока я переваривал эту информацию, я продолжал листать книгу, выискивая хоть какую-то хронологию. Наконец, в самом начале, в предисловии, я нашел то, что искал. Настоящее издание, дополненное и исправленное, приурочено к 300-летию со дня восхождения на престол императора-основателя Петра Алексеевича Романова-Юсупова. По милости всех сил, мы живем в 301 году новой эры. 301 год новой эры. Хоть какая-то точка отсчета. Я сидел, окруженный новыми фактами. Вражда кланов, словно в Ромео и Джульетте, только вместо любви, политика и ресурсы. Погибший брат, отец-тиран, и загадочный ритуал, который стал причиной моего появления здесь. Картина мира становилась все сложнее и опаснее. Страницы учебника расплывались перед глазами. Голова гудела от информации. Что ж, как бы это ни было странно, я правда начинаю понимать. Эта дуэль, она в каком-то смысле очернила не меня, а весь род Воронцовых в глазах Голицыных. Это было не просто поражение. Это было унижение. Как если бы не знаю... Ну как в детстве, мы двор на двор шли, и вот наш главный, если бы узнал, что малый проиграл в драке, он бы серьезно расстроился на этот счет. Неуместное, конечно, сравнение, но игры здесь велись опасные. Эта вражда, она уже въелась в кровь, и отцовские чувства не мешали ей владеть умом этого Дмитрия. Кровная вражда, унижение, ладно, не стоит его оправдывать. Это конченное поведение, не поддается никакой критике. Но если он вдруг вызовет меня к себе, как мне себя вести, как смотреть ему в глаза, как сдержать себя, чтобы не плюнуть ему в лицо. Я резко закрыл книгу. Голова разболелась. Я смотрел перед собой в пустоту. Игнат. Когда я мысленно произнес это имя, внутри пронеслось что-то теплое, родное. Воспоминание, которого нет. Образ, которого я не видел. Но я отчаянно не мог ничего вспомнить, кроме этого мимолетного, фантомного чувства. «Ладно, урок истории на сегодня закончен», — сказал я сам себе. Я встал из-за стола, подошел к дивану и просто лег, закинув руки за голову. Взгляд уперся в безупречный каменный потолок. Я лежал так несколько минут, пытаясь унять рой мыслей, а потом моя рука сама потянулась к столу и взяла оттуда другой учебник, «Базовые плетения. Защита, атака, иллюзия». Я сел, прислонившись к мягкой спинке дивана, и открыл книгу. А вот это мне реально пригодится. Защиту я уже знаю, но лучшая защита – это нападение. Тренер, царство ему небесное, помог усвоить этот урок очень хорошо. Я пролистал раздел «Защита». Чешуя, зеркало, кокон – все было описано именно так, как показывал лекарь, с подробными схемами и диаграммами энергетических потоков. Я убедился, что запомнил все правильно. Затем я перешел к разделу «Атака». Первым же плетением в списке шло то, что называлось эфирный клинок. «Простейшее атакующее плетение, доступное даже неофитам», — гласил текст. Суть плетения заключается в уплотнении и заострении эфира на конце указательного пальца, что позволяет наносить точечные, проникающие удары, способные пробить слабую магическую или физическую защиту. Опасность для самого плетущего заключается в риске обратного выброса энергии при столкновении с прочным щитом. Под текстом была простая схема. Она была до смешного похожа на то, что я делал, когда шил чешуйки, только здесь вся энергия не распылялась на создание пластинки, а концентрировалась в одной точке, формируя невидимое, но острое лезвие длиной в несколько сантиметров. Я не собирался долго сидеть над теорией. Учебник – это инструкция, а инструкции нужно проверять в деле. Я встал с дивана, держа раскрытую книгу в левой руке. Правую я вытянул перед собой, как будто держал пистолет. Моей целью стала массивная ваза, стоявшая на каминной полке в другом конце комнаты. Я внимательно посмотрел на схему в книге, потом на свой указательный палец. Я представил, как энергия, тот самый эфир, течет по моей руке и не распыляется, а сжимается, концентрируется на самом кончике пальца, формируя невидимое острие. И тут я почувствовал это. Энергия начала собираться сама, будто без моей воли, просто в ответ на мое намерение. Я почувствовал знакомое покалывание, но на этот раз оно было не разлитым, а острым, плотным, собранным в одну точку. Я даже немного испугался этого чувства. Неужели так просто? Я прицелился в вазу. Внутри всколыхнулся азарт, мальчишеский восторг от новой, опасной игрушки. Артиллерия огонь, вырвалась у меня с дурацкой ухмылкой. И в тот же миг, как я произнес это слово, вух, что-то невидимое, но невероятно быстрое сорвалось с моего пальца. Это был не луч и не сгусток. Я просто почувствовал резкий толчок в руке, словно от выстрела, и услышал тонкий, пронзительный свист в воздухе, продлившийся долю секунды. В следующий миг раздался громкий, резкий треск. Ваза на камине не взорвалась, она не разлетелась на куски. Вместо этого в самом ее центре, там, куда я целился, появилась идеально круглая, оплавленная дыра размером с монету, словно ее прожгли мощным лазером. Ваза качнулась, а затем с сухим треском развалилась на две аккуратные половины, которые с грохотом упали на полку. Я стоял, опустив руку, и смотрел на результат своего первого атакующего заклинания. Дрожащий палец покалывало, а в ушах стоял звон. Я не просто повредил вазу, я ее пробил. Чисто, аккуратно, смертельно. Я посмотрел на свой палец, потом на развалившуюся вазу. Ни хрена себе, прошептал я в оглушительной тишине комнаты. Показалось, будто мой палец дымился, но посмотрев на него внимательнее, я понял, что это глюк. Фух, выдохнул я, глядя на дымящиеся остатки вазы. Надо же, получилось так просто. Восторг смешивался с легким испугом. Это было не похоже на плетение щитов. Это была чистая, концентрированная сила, направленная на разрушение. Может, у меня и правда пробудился какой-то дар, а? Пронеслось в голове. Это даже хорошо, что я попал в это тело именно сейчас, а не когда Алексей даже чешую сплести не мог нормально. Мысль о том, что я мог оказаться здесь раньше, в еще более слабом и беспомощном теле, заставила меня передернуться. И тут до меня дошло. Я разбил вещь, в своей новой, шикарной комнате. А что, если кто-то войдет? Лина, или, не дай бог, лекарь Матвеев, что я им скажу? Простите, я тут тестировал боевые заклинания, и ваза случайно попала под руку. Паника мальчишки, разбившего окно мечом, взяла верх над гордостью могучего мага. Так, так, так, я метнулся к камину и быстро собрал две половинки вазы. Они были тяжелыми и еще теплыми на ощупь. Края оплавленной дыры неприятно пахли горелым. Я огляделся по сторонам, лихорадочно соображая, куда можно спрятать улики. Камин? Нет, там синее пламя, еще вспыхнет как-нибудь не так. Под диван? Слишком очевидно. В шкаф со сменной одеждой? Пока я метался по комнате с двумя половинами вазы в руках, мой взгляд упал на каминную полку. Вазы там больше не было, но осталось ее основание. Круглый след пыли на том месте, где она стояла. Любой, кто знал, что здесь была ваза, сразу заметил бы ее отсутствие. И тут мой взгляд снова зацепился за сам камин. В нем плясало ровное синее пламя, но за ним, в глубине, не было задней стенки. Там была темнота, такая же, как за окном, но без звезд. Глухая, манящая чернота. Камин был не просто для обогрева, он был похож на какой-то портал, или на мусоропровод. У меня не было времени размышлять, в любую секунду кто-то мог войти. Я стоял посреди комнаты с обломками в руках, и адреналин от содеянного постепенно спадал. «Так спокойно, спокойно», — сказал я сам себе, — «что это я так разнервничался? Я же не Петя, который разбил вазу в кабинете у начальника. Я княжич Воронцов, это моя комната, а это всего лишь ваза». Мысль о том, чтобы лезть в этот странный камин из-за двух черепков, показалась мне абсурдной. Я сделал глубокий вдох. Лучше во всем признаться, и дело с концом. Если спросит, конечно. Я подошел к входной двери и аккуратно положил две половинки вазы на пол, справа от выхода, в уголке. Они не были спрятаны, но и не бросались в глаза. Пускай лежат. Если кто-то спросит, скажу правду. Дело было сделано, и на меня тут же навалилась скука, тягучая, тоскливая. Я был заперт. Я не мог просто выйти на улицу, когда захочу. Не мог пойти, куда глаза глядят. Эта мысль была невыносимой. Мой взгляд снова вернулся к камину. Он был единственной неразгаданной тайной в этой комнате. Любопытство пересилило апатию. Я подошел к камину вплотную. Синее пламя плясало ровно, гипнотически. Я осторожно, с опаской, поднес к нему руку. Жара не было, вообще. Воздух рядом с пламенем был той же температуры, что и в комнате. Это был не огонь в привычном мне понимании, а скорее световая иллюзия. Убедившись, что это безопасно, я заглянул за него. Как я и думал, задней стенки не было. Просто гладкая, непроницаемая чернота. Словно смотришь в бочку с дегтем. Нужно было больше света. Я отошел на пару шагов, вытянул правую руку и снова сосредоточился. Эфирный клинок. Ощущение пришло мгновенно. Кончик моего указательного пальца засветился изнутри тусклым голубоватым светом, делая невидимое оружие видимым. Получился маленький, но яркий фонарик. Я снова подошел к камину и теперь уже смелее, зная, что не обожгусь, просунул руку со светящимся пальцем за синее пламя. Сначала ничего не произошло. Мой импровизированный фонарик освещал лишь гладкую черноту, которая, казалось, поглощала свет. Но потом я двинул рукой чуть в сторону, и луч света наткнулся на что-то. На мгновение в темноте проявился край металлической решетки. Я повел рукой дальше. Это была не решетка, это была дверца. Маленькая, квадратная дверца, примерно 30 на 30 сантиметров, сделанная из тусклого, серого металла, почти невидимая на фоне черноты. Она была вмонтирована в боковую стену каминного дымохода. На дверце не было ни ручки, ни замка, только небольшая круглая выемка в центре. Я тут же вытащил руку. Свет на пальце погас. Что это? Технический люк, какой-то тайник. И почему он спрятан внутри магического камина? Сердце забилось чаще. Это был не просто люк. Это был выход, шанс, тайна. Я резко отступил от камина и замер, прислушиваясь. Тишина. Только глухой гул собственного пульса в ушах. Я бросил быстрый взгляд на дверь в гостиную. Никто не шел. Откуда здесь проход? И знал ли о нем Алексей? В его дневнике об этом не было ни слова. Я обнаружил его меньше, чем за полчаса пребывания здесь. Это казалось слишком простым. Я чувствовал, как внутри поднимается волна иррационального страха, какое-то внутреннее предостережение. Будто мне нельзя этого делать, но я тут же отмел эту мысль. Это нормально, это просто собственные ограничения, страх перед неизвестным. Здесь есть дверь, и я должен ее открыть. Решение было принято. Я снова подошел к камину, присел на корточки и, убедившись, что синее пламя действительно безопасно, полез внутрь. Пространство было узким, пахло озоном и холодом. Каменные стенки были гладкими и ледяными на ощупь. Подползя к маленькой металлической дверце, я осмотрел ее вблизи. Она была сделана из какого-то странного, очень гладкого серого металла, который не отражал свет. Никаких петель, никаких щелей. Она была вмонтирована в стену так плотно, что казалось ее частью. Единственной деталью была круглая выемка в центре, размером с монету, глубиной в пару миллиметров. Я провел по ней пальцем. Поверхность была абсолютно гладкой. Я попробовал подцепить дверцу ногтем, бесполезно. Попробовал надавить, она не поддавалась. Это был замок, и не механический. Я снова вызвал на кончике пальца светящийся эфирный клинок и посветил прямо в выемку. И тогда я увидел, дно выемки не было гладким. На нем была выгравирована крошечная, почти незаметная руна. И я ее узнал. Это был летящий ворон, точно такой же, как на гербе рода, точно такой же, как на перстне отца из воспоминания. Это был не просто замок, это был родовой замок. И тут до меня дошло, он должен открываться на кровь Воронцовых. А я, пусть и не по своей воле, был носителем этой крови. Идея была дикой, взятой прямиком из тех фэнтези-книг, что я читал на кухне. Но в этом мире, где портреты разговаривают, а домовые убирают комнаты, она уже не казалась такой уж безумной. У меня не было ножа, но у меня было кое-что получше. Я погасил свет на правом пальце. Затем я сосредоточился на левом указательном пальце. Я не стал формировать на его конце эфирный клинок. Вместо этого я сконцентрировал энергию в крошечную, острую точку внутри подушечки пальца. Я почувствовал резкий, но контролируемый укол, и на коже выступила капелька крови. Яркая, красная, моя и в то же время не моя. Кровь Воронцова. Затаив дыхание, я прижал окровавленный палец прямо к выемке с выгравированным вороном. Секунду ничего не происходило. Я уже начал думать, что эта идея была глупой, как вдруг руна под моим пальцем на мгновение вспыхнула тусклым серебристым светом. Капля крови впиталась в металл, не оставив и следа. Раздался тихий, низкий щелчок, словно сработал хорошо смазанный механизм. Металлическая дверца беззвучно, на долю сантиметра, подалась внутрь. Получилось. Сердце заколотилось от предвкушения. Я убрал палец, подцепил край дверцы ногтем и осторожно потянул ее на себя. Она открылась без малейшего скрипа. За ней был не тайник. За ней был проход, узкий, абсолютно темный коридор, сложенный из такого же гладкого, холодного камня. Он уходил куда-то вглубь стены. Воздух оттуда пахнул застарелой пылью и ничем. Полная, абсолютная пустота запахов и звуков. Это был служебный тоннель, или тайный ход, путь на свободу. Я уже собирался полезть внутрь, как вдруг услышал звук из гостиной. Тихий, но отчетливый. Дзынь. Звук звякнувшей посуды. Кто-то вошел в мои апартаменты. Я замер в камине, превратившись в слух. Шаги. Легкие, почти беззвучные. Не тяжелая поступь стражника или лекаря. Я осторожно выглянул из-за края камина. В центре гостиной, у столика, стояла Лина. Она держала в руках пустой кувшин из-под сока и, похоже, пришла, чтобы вернуть его. Но сейчас она не смотрела на стол. Она смотрела прямо на осколки вазы, которые я оставил у двери. Ее брови были удивленно приподняты. Потом она обвела взглядом пустую комнату. «Алексей», — позвала она негромко. «Ты где?» Я сидел в камине, в паре метров от нее. Передо мной открытый тайный ход. За спиной девушка, которая может поднять тревогу. Глава 13. Прятаться было бессмысленно. Если я просто исчезну, она тут же поднимет тревогу. Сообщит, что Воронцов пропал, и тогда меня начнут искать все, включая ректора. Шанс на тихий побег из Азкабана будет упущен. А может, ей можно доверять? Почему-то эта рыжая девочка, со своей мастерской и искренней улыбкой, казалась мне единственной, кто не был частью этой змеиной системы. Или мне просто отчаянно хотелось в это верить. Решение пришло само. «Лина, я тут». Ее глаза расширились от удивления, когда она увидела, как я, весь в саже, на корячках выползаю задом наперед из камина. Я поднялся на ноги, отряхивая с брюк пыль. «Прости», — немного исследовал обстановку. Лина смотрела на меня, потом на камин, потом снова на меня. Ее лицо было смесью изумления, недоумения и веселья. «Воронцов», — начала она медленно. «Ты что, черт возьми, делал в камине?» Она подошла ближе, и ее взгляд упал на открытую дверцу в темноту. А вот это уже интересно. Тайный ход, в личных апартаментах башни магистров, никогда о таком не слышала. Она не выглядела встревоженной или готовой звать стражу. Она выглядела заинтригованной, как будто я нашел не нарушение режима, а новую, захватывающую игрушку. «Да», — кивнул я, стараясь выглядеть как можно более обыденно, хотя сердце все еще колотилось. Камин привлек мое внимание, и вот там дверь. «Странно, правда?» Я посмотрел ей прямо в глаза, мой голос стал серьезным. «Ты же никому не скажешь, пообещай мне, это должно остаться в тайне». Я видел, как она колеблется, и решил надавить на самое больное, на самое важное для нее. «Поклянись своими артефактами». Это сработало. При упоминании ее творений взгляд Лины мгновенно стал серьезным. Шутки кончились. Для нее, железячницы, это была не просто фраза. Это была самая настоящая клятва. «Ладно», — сказала она после небольшой паузы. «Клянусь своим недоделанным скоробеем, я буду молчать». Она усмехнулась. «Мне и самой интересно, что это такое. Как ты ее открыл? Такие замки обычно требуют родовой перстень». Она с любопытством заглянула в камин, пытаясь рассмотреть механизм. «Да», — я усмехнулся, чувствуя, как возвращается уверенность. «Родовой перстень или родовая кровь. И как ты можешь догадаться, я картинно указал на себя, у меня ее в избытке». Лина понимающе хмыкнула. Для нее это было логично. Кровавые замки, классика. «Так», — я немного замялся, переводя дух. «Предложение, которое я собирался сделать, было авантюрой. Я только ее открыл, а тут ты пришла. Не хочешь посмотреть, что там?» Я улыбнулся, пытаясь выглядеть беззаботно, хотя внутри все еще сомневался в своем решении. Что скажешь? Хочешь немного приключений на свою голову?» Глаза Лины вспыхнули. Это было именно то предложение, от которого она не могла отказаться. Любопытство исследователя и жажда приключений, запертые в этой золотой клетке, взяли верх над любой осторожностью. «Еще спрашиваешь?» — выдохнула она. «Конечно, хочу. Сидеть тут целыми днями и ковырять железки — это прекрасно, но я скоро мхом порасту». Она бросила быстрый взгляд на дверь в общую гостиную. «Только нам нужно быть осторожными. Дамиан скоро вернется от ректора, а лекарь может заглянуть в любой момент». Она подбежала к своей мастерской и через минуту вернулась оттуда с небольшим артефактом в руке. Это был гладкий серый камень, прикрепленный к кожаному ремешку. «Вот», — она протянула его мне, — «надень на запястье. Это тихий шаг, простенький артефакт, приглушает звуки шагов и дыхания, не делает невидимым, но если двигаться в темноте, то можно проскользнуть незамеченным. У меня есть второй». Она надела такой же браслет себе на руку. И еще, она снова вернулась в мастерскую и вынесла оттуда два маленьких светящихся шарика, похожих на те, что освещали комнаты, но размером с кулак. Светосферы, не яркие, но хватит, чтобы не свернуть себе шею. Она протянула мне один из шаров. Он был теплым и приятно лежал в руке. Теперь у нас была простейшая экипировка для вылазки. «Ну что, Воронцов?» Она усмехнулась. «Вести будешь ты. Ты же у нас первооткрыватель». Она была готова. Она была в восторге. И она ждала моих дальнейших действий. «Ну, тогда вперед». Я решительно кивнул и надел на запястье браслет тихого шага. Снова нагнувшись, я проскользнул мимо холодного синего пламени в темноту камина. Подполз к открытой дверце и заглянул в проход, освещая его теплым светом сферы. «Тут какой-то узкий тоннель, и не видно ни конца, ни края», — сообщил я Лине, которая уже стояла на коленях у камина, готовая лезть следом. «Ладно, мы с пацанами по коллекторам лазали и не в таких условиях», — пронеслось в голове, придавая уверенности. «Здесь, наверное, ничего сверхъестественного не будет». И тут же я усмехнулся собственной мысли, хотя глупо говорить это про мир, в котором существует магия и летающие в космосе комнаты. Я собрался с духом и, держа светосферу перед собой, полез внутрь. Тоннель был именно таким, каким и казался. Узкий, квадратного сечения, примерно метр на метр. Стены, пол и потолок были из того же идеально гладкого, холодного камня. Воздух был неподвижным и пах вековой пылью. Браслет на руке работал, мои движения были почти бесшумными. Я прополз метров пять, и за мной в тоннель вползла Лина, освещая пространство за спиной своей сферой. Теперь мы были зажаты в этом каменном мешке, отрезанные от уютной комнаты. «Ну и местечко», — прошептала она сзади, и ее шепот прозвучал в тишине оглушительно громко. «Похоже на технические коридоры под академией, только древние». Мы медленно ползли вперед. Тоннель был абсолютно прямым, без единого поворота. Свет от наших сфер выхватывал из темноты лишь очередной кусок бесконечного каменного коридора. Это начало действовать на нервы. Я прополз еще метров двадцать, когда свет моей сферы упал на что-то на стене. Это была неровность. Я подполз ближе и посветил. В гладкой каменной стене, на уровне моих глаз, была вырезана еще одна руна. Но это был не ворон. Это была какая-то сложная, витиеватая вязь, которую я никогда раньше не видел. А под руной, на полу, лежало что-то маленькое и блестящее. Я осторожно протянул руку и поднял предмет. Это оказался небольшой серебряный значок, покрытый патиной. На нем был изображен герб рода Голицыных, оскаленная волчья голова. Я повертел в пальцах холодный серебряный значок, волк Голицыных. Здесь, в тайном ходе Воронцовых, это было неправильно. Может, они тоже использовали этот проход? Мысли лихорадочно закрутились в голове. Может, это не только наш ход? Ничего не складывалось. Показывать значок Лине я не стал. Не сейчас. Сначала нужно было понять больше. Это была моя тайна. Я молча сунул значок в карман брюк и, ничего не сказав про находку, пополз дальше, оставив загадочную руну позади. Лина, ничего не заметив, последовала за мной. Мы ползли еще минут десять. Монотонность и теснота начали давить. Колени уже болели от твердого пола. Тоннель все не кончался. Казалось, он может длиться вечно. И вдруг я почувствовал это. Сквозняк. Легкое, едва уловимое движение воздуха. Оно шло спереди. Значит, там был выход. Воодушевленный, я ускорил темп. Через несколько метров я увидел впереди тусклый свет. Это был не яркий свет магических ламп, а мутный, серый дневной свет. Тоннель заканчивался решеткой. Я подполз к самому краю. Перед нами была толстая металлическая решетка, вмонтированная в конец тоннеля. За ней было видно небольшое, заброшенное помещение. Каменные стены, пыльный пол, заваленный каким-то хламом, и высоко под потолком, маленькое, затянутое паутиной окно, через которое и пробивался свет. Но мое внимание привлекло другое. Справа от решетки, на стене, висел старый, ржавый рычаг. Похоже, он и открывал решетку. А слева, на стене, было что-то намалевано белой краской. Криво, торопливо. Я посветил своей сферой на надпись. Это были два слова. Игнат был здесь. Имя моего погибшего старшего брата. Я смотрел на корявую надпись на стене, и в голове царил полный хаос. Какого хрена я не мог сопоставить две вещи? Там, в моей комнате, гребаный космос за окном. А здесь, в конце тоннеля из моего камина, выход практически на улицу. Ну, не совсем на улицу, но там явно дневной свет. Это было абсурдно. Потом, Игнат, что он здесь делал? И зачем оставил эту надпись, как какой-то пацан на заборе? Может, он жил в этой комнате до меня, а значок Голицыных? Они приходили к нему через этот проход, все это было каким-то бредом, который никак не складывался в единую картину. Прежде чем решать, что делать дальше, мне нужно было прояснить самый главный вопрос. Я обернулся к Лине, которая с таким же удивлением рассматривала надпись. «Лина», — начал я, стараясь, чтобы мой голос звучал ровно. «Кто-то мне сказал, я уже не помню, то ли ты, то ли лекарь, что мы, по сути, даже не в нашем мире. То есть вот это помещение, внутри башни магистров. Ты же вроде говорила, что она не совсем здесь находится. Но тогда почему за этой решеткой дневной свет?» Лина перевела на меня свой умный, понимающий взгляд. «Да, все верно», — кивнула она. «Башня магистров — это пространственный карман, экстрамерное пространство, привязанное к Академии. Поэтому у тебя за окном космос, а у меня — первобытный лес. У каждого свое. Это сделано для безопасности и изоляции». Она посмотрела на решетку и на свет за ней. «Но такие карманы должны иметь якоря, точки привязки к реальному миру и выходы. Обычно это сильно защищенные порталы, как тот, через который мы вошли. А это», — она с недоумением посмотрела на ржавый рычаг, — «это похоже на какой-то древний, аварийный или служебный выход. Он должен вести куда-то на территорию Академии, в какое-нибудь заброшенное подвальное помещение. Судя по пыли и ржавчине, им не пользовались десятилетия». Она снова посмотрела на надпись. «А вот то, что твой брат здесь был, это уже совсем другая история». Я переваривал ее слова. «Значит, это выход. Настоящий. Ведущий в реальный мир. На территорию Академии». В этот момент мы оба услышали звук. Он донесся не из тоннеля позади нас, а оттуда, из-за решетки. Звук шагов. Чьих-то тяжелых, размеренных шагов по каменному полу. Кто-то был в том помещении. Мы инстинктивно замерли и погасили наши светосферы. Тоннель погрузился в полумрак, освещаемый лишь тусклым светом из-за решетки. Шаги приблизились. В проеме окна мелькнула тень. Затем мы увидели фигуру человека. Он остановился прямо перед решеткой, спиной к нам, и стал смотреть в маленькое окошко. Это был не студент и не стражник. Высокая, грузная фигура, одетая в простой рабочий балахон из мешковины. На его поясе висела связка больших, старомодных ключей. Это был кто-то из служащих Академии. Возможно, кладовщик или смотритель. Я инстинктивно приложил указательный палец к губам и посмотрел на Лину. «Ты-ша-ша-ша». Она поняла меня без слов и замерла, превратившись в тень. Мы сидели в темноте, а за решеткой, в нескольких метрах от нас, стоял этот здоровенный мужик в робе. И тут мне в голову пришла совершенно шальная, идиотская мысль. Подшутить над ним. Просто заорать из темноты что-нибудь вроде «Бу-у-у, откуда это во мне? Я же серьезный мужик, в конце концов». Но желание было почти нестерпимым. Представить его испуганное лицо, увидеть, как он подпрыгнет и уронит свои ключи. Но я сдержался, тяжело выдохнул, прогоняя дурацкий порыв. «Если я это сделаю, он поднимет шум. Этот проход найдут, и наш единственный путь на волю будет закрыт навсегда». Последствия были слишком серьезны. Я решил просто ждать, смотреть. Мужчина в робе постоял у окна еще с полминуты, глядя на что-то, чего мы не могли видеть. Затем он крякнул, почесал в затылке и, развернувшись, побрел вглубь помещения, удаляясь от решетки. Его шаги становились все глуше и глуше, пока совсем не затихли. Мы остались одни. Тишина. «Фух», — выдохнула Лина рядом со мной. «Пронесло. Это, должно быть, старый хорд, местный завхоз. Он отвечает за все подвалы и кладовки. Вечно чем-то недовольный старый ворчун». Она посмотрела на ржавый рычаг. «Ну что, будем пробовать?» Я посмотрел на рычаг, затем на решетку. Путь был свободен. Но ведь завхоз может вернуться. Или кто-то еще может войти в этот подвал. Выходить сейчас, днем, было рискованно. Нас могли заметить. «Лина», — прошептал я, и в моем голосе смешались азарт и осторожность. «Черт меня дери, мне не терпится туда». Я посмотрел на ржавый рычаг, который обещал свободу, но потом я заставил себя успокоиться. Мое новое стратегическое мышление, отточенное за последние сутки, подсказывало, нужно ретироваться. Но, я повернулся к ней, не сейчас, не сейчас, нужно вернуться. «Вернуться», — удивленно прошептала она, — «но мы же почти у цели». «Именно», — я кивнул, — «теперь мы точно знаем, что здесь есть выход, и это самое главное. Мы сможем выходить отсюда, когда захотим, но выходить нужно с умом, ночью, или хотя бы по одному, чтобы другой мог прикрыть. Ползем назад, пока Дамиан не вернулся. Я не знаю, можно ли ему доверять». Лина на мгновение задумалась, взвешивая мои слова, затем на ее лице отразилось понимание и уважение. «Ты прав», — кивнула она. «Черт, ты скучный, но ты прав. Планирование важнее импульсивности. Этому меня пытался научить отец». Она усмехнулась. «Ладно, отступаем. Но это место теперь наш главный секрет». Мы развернулись и поползли обратно. Путь назад казался короче. Теперь мы не исследовали, а возвращались с добычей, бесценной информацией. Через 10 минут мы уже были у люка в моей комнате. «В комнате никого не было. Нужно закрыть», — сказала она. Я нащупал дверцу и толкнул ее. Она с тихим щелчком встала на место, снова слившись с темной стеной. Я вылез, отряхиваясь. Наш секрет был снова запечатан. «Фух», — выдохнула Лина, снимая с запястья браслет тихого шага. «Вот это было приключение. Она отдала мне и браслет, и вторую светосферу. Держи, пригодятся. Назовем это набор для побега». Она с довольной улыбкой посмотрела на меня. «Ну, пойду к себе, пока Дамиан не вернулся и не начал задавать свои язвительные вопросы. Еще увидимся, Воронцов. И помни», — она приложила палец к губам, — «ни слова». С этими словами она вышла из моих апартаментов, тихо прикрыв за собой дверь. Я остался один. Наконец-то один. Адреналин от вылазки медленно отступал, уступая место гулкой усталости. Я бросил артефакты, которые дала мне Лина, на диван и подошел к столу. Взял учебник по плетениям. Нужно было продолжать учиться. Но мысли все время возвращались к тайному ходу, к надписи «Игнат был здесь», к значку Голицыных, который холодил карман. Я сидел так минут 20, погруженный в книгу и свои мысли, когда в дверь моих апартаментов постучали. Стук был тихим, но настойчивым. Я замер. Это не мог быть лекарь, он обещал прийти только завтра. Лина только что ушла, оставался Дамиан. Я встал и молча подошел к двери, прислушался. С той стороны было тихо. Я не спешил открывать. «Кто там?» — спросил я, стараясь, чтобы мой голос звучал ровно. «Это я, Адоевский», — донесся из-за двери его узнаваемый, чуть насмешливый голос. «Не бойся, я не кусаюсь. Ректор просил передать тебе это». Под дверью, в щель между дверью и полом, что-то просунули. Это был сложенный в четверо лист плотного пергамента. Я молча, не издавая ни звука, наклонился и поднял сложенный лист пергамента. Он был тяжелым и прохладным на ощупь. Я был напряжен. Все в этой ситуации казалось странным. С той стороны двери Дамиан, очевидно, услышал шорох. «Прочитай, Воронцов», — сказал он. «Это касается тебя напрямую. Кажется, твой папочка не теряет времени даром».